Глава 12. Ваша милость, да очнитесь же! Что с вами? Что случилось? Как вы себя чувствуете? Куда подевалась сеньора Бьянка? Адольфо сквозь дрему услышал, как обеспокоенный женский голос до невозможности назойливой мухой кружил над душами. Он попытался было отмахнуться, но голос не улетал и по-прежнему докучливо жужжал. «Ваша милость, да что с вами? Вы сильно поранились, может быть, позвать доктора?» Мужчина попытался открыть глаза. Голова болела так, словно ее оккупировал целый рой непрестанно гудящих и жалящих ос. Во рту суш, как от погасшего адова пекла. Когда все-таки удалось разлепить веки, увидел перед собой встревоженные лица тучной женщины, внешность которой показалась смутно знакомой, и неизвестного тщедушного мужчины, одетого в ливрею слуги. Адольфо обвел взглядом комнату, пытаясь сообразить, где находится, но никаких толковых подсказок в памяти не нашел. Виконт попытался встать, однако картинка перед глазами завертелась в бесовской пляске. К горлу подступил тошнотворный комок, и он вновь рухнул на кровать. Рука укололась обо что-то острое. «Осторожно, ваша милость, не шевелитесь, иначе поранитесь!» Снова зажужжала женским голосом противная муха. «Сейчас мы все уберем!» Сквозь затуманенное сознание Адольфо услышал звуки складываемых во что-то звенящее железное осколков разбитой посуды. Это спровоцировало новую порцию нестерпимой головной боли. Она загудела, словно набатный колокол. Виконт попытался заткнуть уши, но под пальцами левой руки ощутил нечто вязкое и липкое. Распечатав веки, увидел ладонь, испачканную кровью. Мысли в голове ворочались тяжелыми булыжниками. «Что, дьявол, раздери, происходит?» Единственный вопрос, который он сумел четко сформулировать перед тем, как сознание отправилось в гости к этому самому дьяволу. Только к вечеру этого дня, когда Адольфо сидел в кресле с мокрым полотенцем на голове и пил приготовленный служанкой крепкий-прикрепкий кофе, в памяти стали всплывать кое-какие картинки. Самое яркое воспоминание — потрясение от нового завещания отца, с которым его ознакомил Джузеппе Перони. Этим документом отец выкинул сына из своей жизни как ненужную, давно надоевшую вещь, как износившиеся сапоги или дырявую шляпу. После 10 лет разлуки он не только не сказал сыну и полуслова, но и даже не взглянул в его сторону. Ко всему прочему, составил абсолютно нелепое завещание, нарушающее принципы майората. Адольфо был страшно уязвлен тем, что старик предпочел ему, пусть не родному, но вполне законному наследнику, которого перед Богом клялся любить как родного, неизвестную, только что появившуюся в их жизни девушку. Она, безусловно, ангельски хороша, но не это же побудило старика распорядиться имуществом подобным образом. Отец явно хотел этим жестом оскорбить, унизить сына. И, признаться откровенно, ему это, как всегда, удалось. Адольфо не волновало, ну или почти не волновало, материальная сторона дела. Для жизни вполне хватало собственного дохода. Но то, как этим самым завещанием отец вытер о него ноги, было нестерпимо больно и обидно. Будь у графа малейшая возможность, он бы и фамилию Дебороцци у сына отобрал. От мысли у Виконта еще больше заболела и без того гудящая голова, а на скулах заиграли гневные желваки. Как же горько и болезненно ощущать себя в собственной семье отщепенцем и неприкаянным бродягой. Именно эта мысль и чувство нестерпимого, неконтролируемого гнева заставили вчера во весь опор гнать жеребца. Горячий испанский нрав требовал дать выплеск накопившейся злости. Он летел галопом, не разбирая дороги, словно сам дьявол дышал в затылок, пока бешено пульсирующая кровь не отлила от висков, а затуманенная яростью сознание не прорезала мысль. Еще несколько минут такой неистовой скачки, и жеребца придется пристрелить. Когда конь с седоком наконец отдышались, Адольфо заметил при въезде в небольшой городок заведение с яркой вывеской «Таверна Пеллегрино». Подъехав ближе, выпрыгнул из седла и, привязав коня к стойлу, бросил выбежавшему прислужнику распоряжение дать животному воды и корма. Таверна оказалась вполне достойным заведением, в котором отдыхали проезжавшие мимо путники. Завидев богато одетого гостя, хозяин таверны лично подбежал к Адольфу и, гостеприимно улыбаясь, проводил к лучшему столу. Виконт распорядился принести хорошего вина и закуску. Уже через несколько минут на столе появился кувшин с красным Лакрима Кристи, тимбала с кроликом и инвальтини из баклажанов. Есть не хотелось, а вот вино Адольфа пил много и жадно, как будто хотел заглушить адово пекло, пожирающее его изнутри. За одним кувшином появился второй, потом третий. Поначалу гнетущие мысли и мрачное настроение не оставляли опьянению ни единого шанса. Но когда на столе появилась граппа, разум сдался и без боя проиграл алкоголю. В этот вечер Адольфо нарушил главное правило — пить, когда хорошо, тогда тебе станет еще лучше, и не пить, когда тебе плохо, потому что станет во сто крат хуже. К Виконту то и дело пытались подсаживаться другие посетители таверны, с готовностью предлагая себя в собутыльники. Но у Адольфа не было ни малейшего желания разбавлять кем-то посторонним компанию из самого себя, стакана и кувшина с выпивкой. Мужчина позволял лишь двум трактирным красоткам-подавальщицам время от времени подсаживаться к нему на колени, одаривая, в обмен на непристойное заигрывание, хаотичными пьяными поцелуями. Отменное здоровье и хорошая физическая форма позволили Виконту, несмотря на изрядное количество выпитого, без посторонней помощи взобраться верхом на коня. Всю дорогу до виллы Виньетто мозг Адольфа, затуманенный алкогольными парами, пытался постичь, что заставило отца выкинуть подобный фортель. За что старик настолько ненавидел его? Надо признаться, Адольфа действительно не был примерным сыном. Но не сам ли граф Деборотце был тому виной? Именно он всегда отторгал пасынка, не хотел подарить ему ни капли любви, ни грамма отеческого уважения. Он никогда не считался с сыном, во всем навязывал свою волю, диктовал свои правила. Вполне естественно, такое поведение графа провоцировало Адольфа на бунт. Юный виконт очень долго желал быть любимым, желанным, принятым. Отчаявшись получить все это, решил стать таким, каким его видел отец — беспутным, порочным и бесшабашным. Погруженный в безрадостные мысли, усугубляемые тяжелым опьянением, Адольфо добрался до виллы ближе к рассвету. Ему открыл старый дворецкий, которого виконт помнил с детских лет. Слуга спросил, нужно ли разбудить кого-то, чтобы помочь его милости добраться до кровати. Но Адольфо, не желавший никого видеть, ответил, что справится совсем сам. Мужчина давно не был на этой вилле и слегка подзабыл расположение комнат. Когда он, наконец, добрался до своей спальни, удивился, что постель уже кем-то занята. Подойдя ближе, увидел спящую девушку. Адольфо не сразу понял, кто это, но потом пьяное сознание выдало запоздавшую мысль. Это его жена. Кажется, ее зовут Бьянка. Виконт присел на край кровати и стал рассматривать спящую, освещенную светом масляной лампы. Красивое лицо юной графини было полно сонного умиротворения. Шелковистые волосы золотым дождем рассыпались по подушке. Видимо, ночью ей было жарко, и девушка машинально сдвинула вниз легкое шелковое покрывало, которое так и продолжало придерживать рукой возле бедра. Тонкая сорочка просвечивала в струе проникающего через неплотно закрытые портьеры первоутреннего света. Сквозь тонкую кисею проглядывала упругая, прекрасная в своих очертаниях девственная грудь. Интересно, почему старик отдал предпочтение красавице-монахине? Недаром я всю жизнь избегал таких ангельских существ. Они слишком милы и добры, и именно доброта позволяет дьяволу с легкостью проникать в их души. Такие вязкие, будто смола в адских котлах, мысли ворочались в пьяном сознании виконта. Адольфо провел рукой по обтянутой полупрозрачной материи аппетитной женской груди. Горошины сосков удивленно встрепенулись и доверчиво потянулись навстречу тому, кто невольно нарушил их сонную безмятежность. Эта соблазнительная и в то же время невинная картина всколыхнула внизу живота волну непристойной животной похоти, одновременно родив в мозгу новый поток нетрезвого бессознательного. «Что там говорил Перони? Наследство Деборотце достанется моему сыну. Моя участь — стать его опекуном и распорядителем. Вот же дьявол! Старик опять меня обскакал, опять заставил жить по придуманному им сценарию. Получается, что я для него значу не больше, чем племенной бык-производитель. Ну что же, если его сиятельство желает заполучить внука, то так тому и быть. Мне ничего не стоит оказать графу де Бороцци такую любезность. И Адольфо, в чем был, не раздеваясь, полез на кровать и жарким влажным поцелуем накрыл губы спящей жены. Теперь, когда мужчина с большим трудом собрал в памяти, как мозаику, события минувшей ночи, ему стало брезгливо тошно. На душе было настолько гадко, будто там обустроили отхожее место все создания бездны. Как же он мог опуститься до такой низости? Виконт де Бороцци никогда в жизни не брал женщину силой. Сама мысль об этом ему претила. Этому мерзкому, позорному поступку нет никакого оправдания. Можно, конечно, попытаться заткнуть бунтующую совесть отговорками, дескать, он был пьян, или того хуже, объявить виной всему самодурство отца, вынудившее вести себя так неподобающе. Но ведь в жилах Адольфа течет благородная испанская кровь, для которой понятие чести превыше всего. Виконт де Бороцци мог позволять себе кутежи, азартные игры и бесчисленные романы с красавицами, которые были рады предложить себя в любовнице, но он никогда не посягал на честь и достоинство женщины, если она возражала. И совершенно не важно, что он пытался овладеть силой своей законной супругой. Она ясно дала понять, что не хочет близости с ним, отчаянно сопротивлялась и пыталась вырваться из его объятий. А он, как мерзкое животное, продолжал лезть к ней с ненасытными поцелуями, пока она не пресекла его поползновение, разбив о голову керамический горшок. Вспомнив это, Адольфо инстинктивно потянулся рукой к ушибленному на затылке месту. Там выросла вполне ощутимая шишка, которую венчала ранка с запекшейся кровью. Мужчина не без удовольствия усмехнулся. Оказывается, у нежного и скромного ангелочка острые зубки и крепкие коготки. Я знал, конечно, что красивое часто бывает хрупким, но вот что хрупкое красивое может быть крепким — это, пожалуй, открытие для меня. Постучавшись, в комнату вошла обеспокоенная служанка жены Мария. «Мессир, мы опросили всех слуг во дворце. Сеньора бесследно исчезла. В доме остались все ее вещи, нет только дорожной накидки. Даже обувь вся на месте. Я понимаю, что не должна вас беспокоить, но я очень переживаю за сеньору Бьянку. Признаюсь, я не знала, о чем и подумать, когда увидела вас в ее кровати, усыпанного осколками разбитого кувшина, да еще с раной на голове и кровью на подушке». Меньше всего Адольфа хотелось сейчас объяснять что-либо этой служанке. Он попытался отшутиться. «Не беспокойтесь, Мария, просто ночью в темноте я перепутал спальни. Ваша хозяйка, должно быть, приняв меня за вора, хорошенько приложила какой-то посудиной по голове». «Да что вы, мессир! Малышка и мухи не обидит. Представить себе такое не могу. Сеньора Бьянка никогда бы не стала сражаться с ворами. Моя маленькая ласточка такая тихая и нежная», — продолжила причитать Мария. «Должно быть, мы с вами сильно ее недооценили», — с усмешкой ответил Адольфо. «Иногда и безобидная пташка, защищаясь, может изрядно поклевать коршуна. Но, как бы там ни было, надо скорее отыскать вашу хозяйку. Вдруг ей со страху захочется еще кого-нибудь хорошенько поколотить». Мария вышла из комнаты, а Адольфо всерьез задумался. Он, конечно, делал вид, что произошедшее его весьма забавляет, но на самом деле всерьез переживал и обдумывал, куда девушка могла подеваться. Во дворце ее не было, слуги все обыскали. Одежда и обувь, по заверению Марии, на месте. Куда она убежала, раздетая и босая? По его вине на плечи этой хрупкой девушки за такой короткий срок свалилось столько переживаний, что виконт начал опасаться за ее душевное здоровье. Как бы она от безысходности не причинила себе вреда. Подобного исхода Адольфо точно не вынесет. Мужчина отставил кружку с недопитым горьким кофе, которую до сих пор держал в руках, и, сняв с головы полотенце, поднялся из кресла. Ощущения были далеко не лучшими. Голова с тяжелого похмелья, хорошенько сдобренного ударом кувшина, по-прежнему раскалывалась. Во рту было сухо, как в августе после засухи. Во всем теле ощущалась липкая, потливая слабость. «Да, давненько я так не напивался», — подумал виконт, позвонив в колокольчик санатки. Через минуту в комнате появился слуга. «Хочу освежиться. «Приготовь-ка мне воду и чистую одежду», — распорядился Адольфо, и, когда слуга повернулся к выходу, добавил. «О моей жене по-прежнему ничего не слышно?» «Нет, ваше сиятельство, но мы продолжаем ее искать», — ответил слуга и вышел за дверь. «Чёрт. Надо предпринять что-то более серьезное», — озадаченно произнес Адольфо вслух, оставшись наедине с самим собой. Когда виконт де Бороцци привел себя в относительный порядок, слуга доложил, что его милость хочет видеть художник, занимающийся росписью плафона в парадной гостиной. Адольфо не был расположен принимать кого-либо, но слуга добавил, что, как ему показалось, этот человек располагает какими-то сведениями о пропавшей супруге его милости. «Хорошо, проводите его в мой кабинет, я через минуту туда подойду», — ответил виконт. В кабинете Адольфо встретил молодой человек весьма приятной наружности, которому на вид было чуть больше 20. «Ваша милость, разрешите представиться. Лоренцо Бальдиссера Тьеполо. Как вы, наверное, знаете, мы с батюшкой выполняем во дворце работы по заказу его сиятельства графа де Бороцци. Да, я наслышан об этом. Мне передали, что у вас есть какие-то важные сведения для меня». «Да, ваша милость. Дело в том, что уже несколько дней кряду я выхожу ранним утром с бумагой и красками встречать рассвет. Видите ли, я пытаюсь отработать технику лессировки при передаче цветовой палитры предрассветного неба. Не могли бы вы перейти сразу к сути дела?» С легким раздражением перебил виконт. Лицо молодого человека зарделось от смущения, как у застенчивой девушки. «Да, да, конечно!» Молодой человек запнулся, а потом продолжил. «До меня случайно дошли слухи, что во дворце разыскивают пропавшую рано утром виконтессу, вашу супругу. Дело в том, что, когда я сегодня выходил по обыкновению к рассвету, на дороге у ворот стояла конная повозка, в которой дремал священник. Когда же возвращался, навстречу мне ехала та же повозка, но рядом со священником в ней уже сидела девушка. Она плакала, вероятно, была чем-то сильно расстроена, и священник пытался утешить ее. Я подумал, может быть, это имеет какое-то отношение к пропаже виконтессы. Правда, девушка эта была одета более чем скромно и совсем не походила на знатную даму. Вы заметили, как она выглядела?» Оживившись, поинтересовался Адольфо. «О, да, у нее была весьма запоминающаяся внешность. Она настоящая красавица. Ее образ так и просится на полотно. Любой художник почел бы за честь иметь такую модель. Один цвет волос чего стоит. Она напомнила мне золотоволосую Венеру на картине флорентийца Сандро Боттичелли». Адольфо заметил, как преобразилось лицо юноши, когда он говорил о внешности Бьянки. В том, что это была она, у виконта не осталось ни малейших сомнений. В глазах мальчишки вспыхнул восторг. На щеках, залитых юношеским румянцем, появились круглые детские ямочки. Чувственные губы украсились мягкой улыбкой, которая обозначила еще одну ямочку на подбородке. Этого юнца при рождении определенно поцеловал Купидон. С непонятной самому себе досадой подумал Адольфо. «Сеньор Тьеполо, я весьма признателен вам за предоставленную информацию. Вы очень помогли нам своим рассказом». Виконт де Бороцци поспешил прервать поток неуместного восхищения. Молодой человек смутился и, раскланившись, поспешил ретироваться. «Итак, хоть что-то начинает проясняться. Теперь надо выяснить, что это за священник и откуда он здесь взялся», — произнес Адольфо вслух, когда остался один. «Странно, но когда я подъезжал к вилле, никого на дороге не заметил. Хотя, может быть, для этого я был слишком пьян». Он вызвал слугу и отправил его за Марией. Если кто и сможет ответить на эти вопросы, так это только она. Примечание. Майорат. Порядок наследования имущества при обычном праве, согласно которому оно целиком переходит к старшему в роду или семье. Таверна Пилигрино. Таверна Пилигрим. Пилигрим — паломник, странник, путешественник, скиталец по разным странам. Лакрима Кристи. Одно из старейших вин неаполитанского региона переводится как «Слезы Христа». Тимбало. Запеканка, состоящая из макарон, риса или картофеля, с одним или несколькими другими ингредиентами — сыром, мясом, рыбой, овощами или фруктами. Инвальтини. Итальянское закусочное блюдо в виде небольших начиненных мясом рулетиков из баклажанов. Граппа. Итальянский виноградный алкогольный напиток крепостью от 36 до 55 градусов. Санетка. Комнатный звонок для вызова прислуги, обычно приводившийся в действие шнурком. Лессировка. Техника наложения прозрачных слоев краски друг на друга или на уже подготовленный основной цвет или слой.